Наш процесс начался с обычных ушатов-помоев, которые принято выливать на обвиняемых, чтобы представить их отпетыми негодяями. Почтенные дельцы, которых мы когда-то шантажировали, давно уже получили назад все свои деньги, и теперь у них хватило здравого смысла промолчать. Так что единственная по-настоящему неблаговидная история в нашем прошлом осталась суду неизвестной. Возможно, они опасались, что у нас сохранились кое-какие негативы. Мы сидели в зале Дворца правосудия и с большим интересом слушали печальную повесть, которую излагал прокурор. Мы преднамеренно и злокозненно оклеветали великих людей, которые бескорыстно и самоотверженно посвятили себя служению общественному благу. Мы бессмысленно поставили под угрозу традиционно дружеские отношения с другими странами, извращенно излагая вымышленные события. Мы издевались над мужеством и подвигами тех, кто славно пал на поле брани, и вообще смущали умы и сеяли смятение. Каждое новое обвинение вызывало одобрительную реакцию солиднейшей публики, заполнившей зал. Высокопоставленные чиновники, влиятельные промышленники и финансисты, представители иностранных держав. На процесс могли попасть даже далеко не все конгрессмены, и места были предоставлены только депутатам от самых больших штатов. Как видишь, нашему защитнику пришлось выступать перед аудиторией, настроенной более чем враждебно. Однако Сэмюэлс наделен тем чувством юмора, которое обычно сопутствует глубочайшей уверенности в себе, и я не сомневаюсь, что ему нравилось стоять перед вершителями судеб нашей страны, зная, какой сюрприз их ждет. И он подвел под них мину с большим искусством. Начал он так. «Мы считаем, что на подобные обвинения может быть только один ответ. И мы считаем, что одного ответа будет достаточно. Вы видели фильм, о котором идет речь. Возможно, вы заметили то, что было названо поразительным сходством актеров с изображаемыми ими государственными деятелями, которые в фильме были названы своими действительными именами. Возможно, вы обратили внимание на жизненность всех деталей. Но я еще вернусь к этому позже. Наш первый свидетель, я полагаю, внесет ясность, как именно мы намерены опровергать обвинения, выдвинутые прокурором. Он вызвал первого свидетеля, вернее, свидетельницу. Ваше имя и фамилия? Мерседес Мария Гомес. Будьте добры, немного громче. Мерседес Мария Гомес. Род занятий? До прошлого года я была учительницей в Аризонской школе для глухонемых. Я учила глухорожденных детей говорить и читать по губам. А сами вы читаете по губам, мисс Гомес? С 15 лет страдаю полной глухотой. Говорящих на каких языках вы способны понимать, мисс Гомес? На английском и испанском. По просьбе Сэмюэлса был проведен судебный эксперимент. Мексиканский офицер, личность которого была подтверждена послом его страны, находившимся среди публики, взял Библию на испанском языке, ушел в глубину зала, открыл ее наугад и начал читать вслух. Хотя воцарилась мертвая тишина, до скамьи свидетелей, как могли убедиться прокурор и судьи, не доносилось ни звука. Сэмюэлс сказал: «Мисс Гомес, возьмите, пожалуйста, бинокль, и, если можно, повторите суду, что здесь читает этот офицер». Она взяла бинокль и умело навела его на лицо офицера, который умолк и ждал сигнала, чтобы продолжать. «Я готова», — сказала она. Офицер возобновил чтение, и мисс Гомес громко, четко и уверенно начала говорить что-то непонятное. «Я испанского не знаю». Это продолжалось минуты две. Затем офицер подошел к судейскому столу, и стенографистка прочитала запись слов мисс Гомес. «Да, я читал именно это», — подтвердил офицер. Сэмюэлс предложил обвинению допросить свидетельницу, но эксперименты, поставленные прокурором, только подтвердили, что она одинаково хорошо читает по губам и английскую, и испанскую речь. Затем Сэмюэлс вызвал свидетелями и остальных наших чтецов по губам. После окончания их допроса председатель суда сказал, что в их квалификации он убедился, но не видит, какое отношение все это имеет к разбираемому делу. Сэмюэлс, сияя уверенной улыбкой, повернулся к нему. «Благодаря снисходительности суда и вопреки усилиям уважаемого представителя обвинения, мы доказали поразительную точность, с какой можно читать по губам и с какой, в частности, читают представленные суду свидетели. Свою защиту мы будем строить, исходя из этой предпосылки и еще из одной, которую до этого момента мы не считали нужным делать достоянием гласности, а именно, рассматриваемый фильм отнюдь не представляет собой разыгранные актерами вымышленные события. В фильме были сняты не актеры, а непосредственно те люди, которые названы в нем их полными именами и фамилиями. В этом фильме нет ни единого игрового кадра. Он носит чисто документальный характер и представляет собой ряд эпизодов, действительно имевших место и снимавшихся на пленку непосредственно, а затем смонтированных наиболее выигрышным способом. Зал изумленно зашумел, а прокурор растерянно выкрикнул: «Это нелепость! Какая могла быть документальная съемка?» Не обращая внимания на шум и протесты, Сэмюэлс вызвал меня. После обычных предварительных вопросов мне было позволено дать объяснение так, как я хотел. Судьи, хотя и были настроены враждебно, вскоре так заинтересовались, что отклоняли все бесчисленные возражения, с которыми то и дело выступал прокурор. Насколько помню, я коротко изложил нашу историю и закончил примерно так. Выбрали же мы такой путь потому, что ни я, ни мистер Лавьяда не могли уничтожить его изобретение, так как оно все равно было бы неизбежно повторено. Мы не хотели и не хотим, чтобы этот аппарат секретно использовался нами самими или каким-нибудь узким кругом лиц в своих корыстных целях. Тут я посмотрел на судью Бронсона, известного своими либеральными убеждениями. Со времени последней войны все исследования в области атомной энергии ведутся под эгидой номинально гражданского органа, но в действительности под защитой и руководством армии и флота. Эти защиты и руководство, как, несомненно, подтвердит любой компетентный физик, сводятся к дымовой завесе, за которой прячутся тупой консерватизм, глубочайшее невежество и бестолковость. Любая страна, если она, подобно нашей, по глупости сделает ставку на окостенелые формы милитаристского мышления, неизбежно должна отстать в развитии науки. Мы твердо убеждены, что даже малейший намек на потенциальные возможности открытия мистера Лавьяды при существующем в нашей стране режиме тут же привел бы к немедленной конфискации патента, если бы он его попробовал взять. Вот почему мистер Лавьяда не захотел взять патента и не возьмет его. Он, как и я, считает, что такое открытие не может принадлежать одному человеку, группе людей или даже целой стране. Оно должно принадлежать всему миру, всему человечеству. Мы готовы доказать, что внутренней и внешней политикой как нашей страны, так и многих других нередко руководят из-за кулис тайные группировки, которые в своих корыстных целях проводят губительную политику и не щадят человеческих жизней. В зале стояло тяжелое, полное ненависти молчание. Слишком долго секретные договоры и ядовитая лживая пропаганда определяли мысли и чувства простых людей. Слишком долго украшенные орденами воры грели руки, сидя на самых высоких должностях. Аппарат мистера Лавьяды делает предательство и ложь невозможными. и все наши фильмы были сняты ради достижения этой цели. Вначале нам нужны были деньги и известность, чтобы показать людям всего мира то, что, как мы знали, было истиной. Мы сделали все, что было в наших силах. А теперь бремя ответственности ложится уже не на нас, а на этот суд. Мы невиновны в измене. Мы невиновны в клевете и обмане. Мы невиновны ни в чем, кроме глубокого и искреннего желания служить человечеству. Мистер Лавьяда просил меня сообщить от его имени суду и всему миру, что его единственным желанием всегда было передать свое открытие в руки всего человечества, но до сих пор он не мог этого осуществить. Судьи молча смотрели на меня. Зрители замерли на своих стульях, от души желая, чтобы меня без дальнейшего разбирательства пристрелили на месте. Под блестящими мундирами прятался страх и кипела злость. А репортеры строчили в блокнотах, как одержимый. У меня от напряжения пересохло в горле. Эти две речи, которые Сэмюэлс и я отрепетировали накануне, были искрой в пороховом складе. Что последует теперь? Сэмюэлс умело воспользовался паузой. С разрешения суда я хотел бы указать, что мистер Левко выступил сейчас с некоторыми заявлениями. Да, поразительными. Но, тем не менее, они легко поддаются проверке, которая либо полностью подтвердит их, либо опровергнет. И она их подтвердит. Он вышел и через несколько минут вкатил в зал аппарат. Майк встал... Публика была явно разочарована. Сэмюэлс остановился прямо против судей и чуть-чуть отодвинулся, заметив, что телеоператоры наводят на него свои камеры. «Мистер Лавьяда и мистер Левко покажут вам...» «Полагаю, обвинение не будет возражать?» Он явно провоцировал прокурора, и тот было встал, нерешительно раскрыл рот, но передумал и снова сел. «С разрешения суда, — продолжал Сэмюэлс, — нам необходимо пустое пространство. Если судебный пристав будет так добр, благодарю вас». Длинные столы были отодвинуты, Сэмюэлс продолжал стоять на прежнем месте, взгляды всех присутствующих были устремлены на него. Он постоял так еще несколько секунд, а потом отошел к своему столу и сел, произнеся официальным тоном: «Мистер Левко». Теперь все взгляды сосредоточились на нас с Майком, который молча встал возле своего аппарата. Я откашлялся и сказал: «Судья Бронсон». Он внимательно посмотрел на меня, а потом взглянул на Майка. «Я вас слушаю, мистер Левко. Ваша беспристрастность известна всем». Он недовольно нахмурился. «Не согласитесь ли вы послужить объектом для этого эксперимента, чтобы всякие подозрения о возможности обмана были заранее устранены?» Он подумал, а потом медленно наклонил голову. Прокурор попробовал запротестовать, но его протест был отклонен. «Не назовете ли вы какое-нибудь место, где вы были в определенный день? Так, чтобы вы сами помнили все точно и в то же время могли бы с уверенностью утверждать, что там не было ни посторонних свидетелей, ни скрытых камер». Он задумался. Шли секунды, минуты. Напряжение достигло предела. В горле у меня пересохло. Наконец он сказал негромко: «1918 год, 11 ноября». Майк сделал знак, и я спросил: «Какой-то определенный час?» Судья Бронсон посмотрел на Майка. «Ровно 11 часов. Час, когда было объявлено перемирие». После небольшой паузы он добавил: «Ниагарский водопад». Я услышал в полной тишине пощелкивание рукояток на стройке, и Майк снова сделал мне знак. «Необходимо погасить свет. Смотреть следует на левую стену. Во всяком случае, в ту сторону. Мне кажется, если бы судья Кассел немного подвинулся, мы уже готовы». Бронсон посмотрел на меня, а потом на левую стену. «Я готов». Люстры погасли. Телеоператоры раздраженно заворчали. Я тронул Майка за плечо. «Ну-ка, покажи им, Майк». «Мы все в глубине души любим театральный эффект. И Майк не составляет исключения». Внезапно, ниоткуда, возникли гигантские неподвижные каскады Ниагара. Я, кажется, упоминал, что так и не научился преодолевать страх высоты. И мало кто от него свободен. Я услышал судорожные вздохи ужаса, когда прямо под нами разверзлась сверкающая бездна. Вниз, вниз, вниз, пока мы не оказались у самого края безмолвного водопада, жуткого в своем застывшем величии. Я знал, что Майк остановил время точно на 11 часах. Он панорамировал на американский берег. Там стояло несколько туристов. Их замершие в самых неожиданных позах фигуры производили почти комическое впечатление. На земле белел снег, в воздухе висели снежные хлопья. Время остановилось. Бронсон почти крикнул: «Достаточно!» Молодая пара, она и он, длинные юбки, широкая армейская шинель. Они стояли лицом к лицу, обнявшись. В темноте зашуршал рукав Майка, и они задвигались. Она плакала, а солдат улыбался. Она отвернулась, но он притянул ее к себе. Тут к ним подбежала другая пара, и все они весело схватились за руки. «Довольно», — хрипло сказал Бронсон. В зале вспыхнул свет, и несколько минут спустя заседание суда было отложено. С тех пор прошло больше месяца. Аппарат Майка у нас забрали, и нас охраняют солдаты. Пожалуй, это даже неплохо. Насколько нам известно, было сделано уже несколько попыток линчевать нас, и толпу удалось остановить только на соседней улице. На прошлой неделе мы смотрели, как внизу на улице беснуется седовласый фанатик. Его вопли были неудобно понятными, но кое-какие слова нам все-таки удалось разобрать. Дьяволы, антихристы, надругательство над Библией, надругательство, надругательство, надругательство. Наверное, в городе нашлись бы люди, которые с удовольствием поджарили бы нас на костре, как исчадий ада. Хотел бы я знать, что думают предпринять руководители разных церквей теперь, когда истину можно узреть своими глазами. Найдутся ли специалисты, умеющие читать по губам арамейский язык или коптский, или латынь? И чудо ли чудо, сотворенное с помощью механических средств? Дело принимает скверный оборот. Нас куда-то увезли. Куда именно, я не знаю, но только климат здесь жаркий, и, судя по полному отсутствию гражданских лиц, мы находимся в расположении какой-то воинской части. Мы понимаем, что нам угрожает. И эти записки Джо, которые я начал, чтобы убить время, теперь оказались необходимым предисловием к той просьбе, с которой я намерен к тебе обратиться. Дочитай до конца, а потом быстрее за дело. Сейчас у нас нет возможности переслать тебе рукопись, а потому я пока продолжаю, чтобы скоротать время. Для этой же цели приведу несколько выдержек из газет. «Таблоид». Подобное оружие нельзя оставлять в бесчестных руках. Последний кинофильм этих двух негодяев показывает, как можно исказить и извратить изолированные и неправильно понятые события. Ни собственность, ни деловые договоры, ни личная жизнь не могут быть ограждены. Внешнюю политику нельзя будет... Таймс. Колонии на нашей стране, ликвидация империи, бремя белых, Матен. Законное место — возродить гордую Францию. Ничи-ничи. Неопровержимо доказывает божественное происхождение. Детройт Джорнал. Под самым нашим носом зловещей крепости на Ист-Уоррен, под строгим федеральным наблюдением, усовершенствованные нашими опытными инженерами могучие средства в руках учреждений, наблюдающих за исполнением закона, излишние обвинения в адрес политических и деловых кругов. Завтра разоблачение. Обсерватория Романа. Совет кардиналов с минуты на минуту должно последовать заявление. Джексоновский Стар Клерион. В надежных руках докажет всю ошибочность расового равенства. Конечно, из газет мы могли почерпнуть только самое поверхностное и одностороннее представление о ситуации. Однако солдаты тоже люди, а комнату убирает горничная, а обед приносит официант. И кажется, мы все-таки знаем правду о том, что происходит. На улицах и в частных домах собираются митинги. Два общества ветеранов изгнали свое руководство. 7 губернаторов подали в отставку. 3 сенатора и десяток членов палаты представителей удалились от дел по состоянию здоровья, и настроение в стране самое тревожное. Ходят слухи, что Конгресс спешно проводит поправку к Конституции, запрещающую использование таких аппаратов частными лицами и какими бы то ни было организациями, кроме тех, которым будет выдано на это разрешение федеральным правительством. Говорят также, что по всей стране готовится марш на Вашингтон с требованием довести до конца наш процесс и установить, насколько верны предъявленные нам обвинения. По общему мнению, все газеты, радио и телевидение взяты под контроль ФБР и армии. Отовсюду в Конгресс шлют петиции и требования, но они редко попадают по адресу. Как-то горничная сказала: «Тут, наверное, места не хватит для писем и телеграмм вам адресованных. Ну и многим бы хотелось добраться до вас, чтобы с вами поговорить. Только ничего у них не выйдет. Все здание битком набито военной полицией», — закончила она угрюмо. Майк посмотрел на меня, и я, откашлившись, спросил: «А что вы думаете об этом?» Она умело перевернула и взбила подушку. «Я видела вашу последнюю картину до того, как ее запретили. Я все ваши картины видела. После работы я смотрела по телевизору ваш процесс. Я слышала, как вы им ответили. Я так и не вышла замуж, потому что мой жених не вернулся из Бирмы. Вы лучше его спросите, что он думает». Она кивнула в сторону часового, совсем молодого парня, в обязанности которого входило следить, чтобы она с нами не разговаривала. «Вы его спросите. Хочет он, чтобы какие-нибудь сволочи заставили его стрелять в другого такого же беднягу, как он сам? Послушайте, что он скажет. А потом спросите меня, хочу ли я, чтобы на меня сбросили бомбу только потому, что... кому-то тут хочется загробастать больше, чем у него уже есть». На следующей неделе газеты вышли с гигантскими заголовками. «Чудодейственный луч. Собственность США». «Поправка к Конституции ждет утверждения». «Лавьяда и Левка освобождены». Мы действительно были освобождены. Спасибо Бронсону. Но в газетах, наверное, не сообщили, что нас тут же снова арестовали. В интересах вашей собственной безопасности, как нам объяснили. И я думаю, из этого места нашего заключения мы выйдем только ногами вперед. Нам не дают газет, не разрешают переписки и содержат в полной изоляции. Нет, нас не выпустят. Они рассчитывают, что нас нечего опасаться, раз мы отрезаны от внешнего мира и не можем построить другой аппарат. А когда шум уляжется, и мы будем забыты, нас можно будет надежно упрятать под 2 метрами земли. Ну, другой аппарат мы построить не можем. Но так ли уж мы отрезаны от остального мира? Взвесь ситуацию. С появлением нашего аппарата война становится невозможной. Если у каждой страны, у каждого человека будет такой аппарат, все будут равно защищены. Но если он будет принадлежать одной какой-то стране, то остальные не смирятся с этим. Может быть, мы действовали неправильно, но Бог свидетель, мы сделали все, что могли, чтобы помешать человечеству попасть в эту ловушку. Аппарат Майка в руках армии, и сам Майк в руках армии. Времени остается немного. Один из часовых передаст тебе это и, надеюсь, не опоздает. Кажется, так давно мы дали тебе ключ и выразили надежду, что никогда не попросим тебя им воспользоваться. Но теперь пришло время пустить его в ход. Это ключ от одного из сейфов Детройтского банка. В этом сейфе лежат письма. Отправь их по адресу, только не все сразу и не из одного и того же места. Они адресованы людям во всем мире, людям, которых мы знаем, которых хорошо проверили, умным, честным и способным воплотить в жизнь план, который мы им посылаем. Но поторопись. В любую минуту кому-нибудь может прийти в голову, что у нас где-то спрятан второй аппарат. Второго аппарата у нас нет. Было бы глупо его строить. Но если какой-нибудь сообразительный молодой лейтенант получит аппарат в свое распоряжение на срок достаточный, чтобы проследить наши прошлые действия, он обнаружит этот сейф с планами и письмами, готовыми для отправки. Теперь ты видишь, почему нужно торопиться. Поторопись, Джо.